Глава 14. Хватит трогать раны. Грей проснулся от собственного крика. Все тело было в поту, а ноги неприятно сводило. Как тогда, когда он пытался бежать из огненного ада. Перед глазами еще стояли всполохи пламени, и в ушах слышался дикий крик женщины. Коршун сполз с кровати и побрел на кухню, чтобы поставить чайник. Он знал эти сны. После них уже не уснуть. Ладно, зато раньше приступят к делам. Коршун вышел на проспект Руо, самый длинный в Алионте, делящий город на север и юг. Всего здесь было чересчур. Людей, шума, света и даже здания. Слишком высокие, слишком большие, слишком вычурные. Хотя жители любили эту улицу. По краям располагались дома попроще. Бордели и питейные, которые баловали вниманием рабочие и моряки. Подальше можно было встретить тех, кто побогаче. Им открывали двери таверны и рестораны. Самый центр принадлежал аристократам, вернее, элитным клубам и домам экзотики. Грей ускорил шаг, чувствуя себя неуютно в такой толпе, еще и без привычной формы. Он едва отбился от зазывал и заскочил в спасительную дверь. Дом находился не в центре, но упорно претендовал на звание элитного места. В зале играла музыка, которую иногда заглушали торжествующие крики или проклятия, смешанные с мольбами. Свет янтарных ламп делал лица гостей мягче, приятнее. И на секунду Грей почувствовал желание задержаться на первом этаже. Но все же он прошел дальше через длинные ряды столов, за которыми летели монеты, крутились рулетки, крупье ловкими руками раздавали фишки и карты. Грей поднялся на второй этаж, где воздух был полон запахов вина, сигар и духов. Официанты ловко сновали между столами, разнося шампанское, фрукты, закуски. Коршун подозвал одного из них и спросил голосом, не терпящим вопросов. «Проведи меня к сцену Джамали!» Сначала парень выпучил глаза, затем поклонился. «Я сообщу о вашем приходе, Сэн. Как вас представить?» Грей назвал фамилию, и официант, предложив сесть за стол, умчался вглубь зала. Пока его не было, инспектор цепко осматривался, изучая лица присутствующих. Большинству было уже за 30. Несколько юнцов-аристократов. И те, и другие вели себя так, словно жизнь удалась, и вся она принадлежала им. Обычно подобные даже внимания не заслуживали. Слабые, напыщенные люди, ни черта не знающие о настоящей жизни. Ожидание напомнило о днях в школе, когда будущих полицейских гоняли по улицам с патрулем. Долгие часы на жаре, полные бесцельного хождения и сотен случайных, абсолютно незначительных лиц, проходящих мимо. Наконец, Грея проводили в кабинет Сэна Джамали. На первый взгляд комната казалась весьма простой. Ну, стол, ну, два кресла, ну, шкаф. Однако опытный человек мог разглядеть, что они сделаны из дорогих пород дерева, а детали — сигары в серебряном портсигаре на полке и хрустальный графин рядом, пишущая машинка — какие можно было увидеть только в богатых конторах города, стеклянная люстра под потолком, подтверждали, что здесь обосновался человек не из бедных. «Какая встреча, Коршун Грей!» На худощавом лице Оша появилась ухмылка. Обычно ухмылки говорили о скверном, даже противном характере человека, и Найдер Джамали действительно был не из лучших людей города. Далеко не из лучших. Но Грей хотя бы понимал его. Оша бежал из Северного Киона и начал сколачивать в Алионте свою маленькую империю. Слухов ходило много, но у полиции не было ничего, чтобы обвинить его. Поговаривали, он украл из Киона лекарство, которое наделяло людей магией. Поэтому среди его подчиненных были маги. Еще поговаривали, что у Найдера контрольный пакет акций Алионской морской компании. И если так, это делало его одним из богатейших людей города. А также, что из-за него 2 года назад случился сахарный кризис, когда сахар исчез, а потом появился по бешеной цене. Делец. Такой приговор Найдеру вынес бы любой судья. Грей пришел, не зная, какую цену придется заплатить, но уверенный, что Оша найдет информацию. Неприятная это была сделка, но без подобных ей работа порой застаивалась. Оставались такие дыры, в которые полицейские не могли пролезть. «Давно не виделись, Найдер, да?» Грей опустился на кресло напротив. Оша сидел в полоборота, и черные волосы, нос с горбинкой, плотно сжатые губы делали его похожим на нахохлившуюся хищную птицу. Инспектор сам не понимал, как они так легко отбросили Сен и Вы. Между ними не было настоящей дружбы. Не могло быть. Но при встрече оба старательно держались как приятели. Будто это было одним из условий сделки. «Год почти прошел. С тех пор, как маги расшалились, ты больше не заходил. Что, отдыхал? Я слышал о произошедшем тогда». «Отдохнешь тут. Сам знаешь, что в городе происходит». «А что происходит?» Найдер сделал недоуменное лицо. Притворялся проклятый Оша. Грей решил поддаться в игре. «Армия вот-вот выступит на север. Валионте неспокойно. Ради ее нужд пришлось поднять налоги. Второй раз за год. А про постоянные бунты в доках и говорить не стоит. Но король, видите ли, открывает бесплатные школы для всех. Вовремя. Чем ж ты занят, что не слышал об этом?» «Рабочие дела». Найдер развел руки и повернулся к Грею лицом. «Видел вывеску?» «Да. Что со старым названием?» «Как-то так вышло, что здесь собираются одни богачи лизоблюды. Подобное место должно быть каким-нибудь бриллиантом или шелком. Я строю таверну. Ей больше подойдет вольный ветер. Вот и убрал название». «Мне точно это нужно знать?» Грей начал чувствовать раздражение. «Давай перейдем к делу. Ты же знаешь, что я пришел не за разговорами». «В конце концов, это просто сделка. Нет смысла долго вести игру, как с обычными людьми, из которых нужно вытащить правду. Да и не из тех был Найдер, кого купишь светской беседой». Оша, прихрамывая, подошел к шкафу, достал два бокала и налил в них из графина. По кабинету разлился аромат бренди. «Жженая виноградка», так его называли Валионте. После вина это был второй любимый напиток горожан, хотя аристократы его не слишком жаловали. Грей взял низкий бокал, однако глотка не сделал. Найдер деловито начал. «На севере начали строить линию Конки. Затем у компании деньги кончились, и она оборвалась на проспекте Мартас. Я хочу выкупить права и продолжить строительство, но путейный совет не дает согласия. Видите ли, 5 лет жизни Валионты недостаточно, чтобы получить на это право. Помоги мне с разрешением, и я отвечу на любой вопрос». Грей поскреб заросший подбородок. То, что Найдер запросит не деньги, он знал. И вроде бы его цена была не такой уж ужасной. Для платы не стоило нарушать закон. Только подтолкнуть дело производства, которое Валионте всегда двигалось со скрипом. Но не было ли у предложения двойного дна? «Конка, значит?» — протянул Грей. «Когда ты успел стать строителем?» Оправив черный жилет, Найдер сложил руки перед собой и вкрадчиво произнес. «Я однажды пообещал, что закончу дело, а потом все будет иначе. Я постараюсь жить честнее, чем раньше. Мне нужен легальный бизнес, и я стремлюсь к этому. Законными железными дорогами будущее. Они принесут хороший доход. Алеонта развивается слишком медленно, здесь не изобретают. Закупили партию парамобилей. Но это развлечение богачей, а не способ передвижения. Железные дороги идут всего в 2 направлениях, а о трамваях многие ли слышали? Я вырос в Кионе. Я знаю, что такое прогресс. Это не только удобство, это деньги. Поэтому начнем мы с прокладки Конки». На лице Оша появилась широкая улыбка. «Как видишь, Грей, я пекусь о благе города». звучало хорошо. А на самом деле? Найдер хотел получить деньги из городского бюджета и украсть их? Нуждался в рабочей силе, чтобы направить на свои дела? А может, Оша действительно планировал заработать, построив Конко? Вроде бы Грей даже слышал, что компания, начавшая работу, успела продать акции на хорошую сумму, пока один из владельцев не сбежал с деньгами, из-за чего проект остановился. Ладно, итак. Грей снова потер подбородок, устремив взгляд в потолок. А знал ли он кого-нибудь из путейного совета? Там работал дядька и Егеля, хотя лично они не были знакомы. Надо пообщаться с Арсе, а заодно намекнуть, чтобы последил за делами Оша. Если Ворон сумеет включить свой ум и оставить нелепую вражду, конечно. Но другого варианта нет. Надо рискнуть. Хорошо. Тебе помогут с разрешением. Мне нужно... Найдер рассмеялся, затем отпил бренди. «Гарана, ты забыл, как заключаются сделки? Договор мы не подпишем, конечно, но несколько вопросов я задам». Отвернувшись, Оша посетовал. «Вот всегда птицы так торопятся. Эгоисты ничего не хотят давать взамен. Ну как с ними работать?» Грей скрестил руки. «А ты со многими работаешь?» «Нет, я храню тебе верность, не переживай. Но город слухами полнится, знаешь ли. Твои дружки любят сотрудничать с такими, как я. Особенно в последнее время. А раньше вы посылали своих крыс и сами пытались узнать правду. Что изменилось?» Просился резкий ответ «продались». Но Грей не мог произнести это вслух. Что бы он ни думал о полиции на самом деле, это стоило держать при себе. Он сам шел на те же сделки. Так какое право имел осуждать? «Задавай свои вопросы», — скупо ответил Коршун. «Мне нужно имя. Через кого ты планируешь получить разрешение?» «Не знаю». Вместо этого Грей уверенным голосом произнес. «Его фамилия Арсе. Он служит в путейном совете уже 20 лет. К нему прислушиваются. А я знаю, как его убедить. Было у нас одно дело». Грей сделал многозначительную паузу, смотря взглядом «Ну, ты же понимаешь». Наверное, этот взгляд был одним из самых важных навыков полицейских. Он помогал вытянуть правду из той породы людей, которым нужно оказать доверие, а также из трусов, изображая единство мыслей. Ну и, конечно, из таких вот торгашей, показав уступки при заключении сделки. «Дай неделю. Разрешение будет у тебя». Грей продолжил столь же уверенно. «Но твоя помощь нужна мне сейчас. Если ты знаешь, конечно». «Что, хочешь меня подначить?» Проклятая ухмылка все никак не сходила с лица Оша. «Черт ты, Гарана. Переходи ко мне работать, а? Таким, как ты, не место в полиции». «Это каким?» «Ты же скользкий, как змей. В любую дырку пролезешь. Говоришь, что не такой, но нет, такой. Ты не обойдешь дерьмо, а смело ступишь в него и еще скажешь, что пахнет розами». Рассмеявшись, Грей сделал глоток бренди. Опять эти слова. Сговорились, что ли? Что Ремир, что Найдер. Оба сказали, что он наступает в дерьмо и еще радостно топчется на нем. Нашлись тут специалисты. «Давай к делу, Найдер. У тебя еще есть вопросы насчет разрешения?» «Поговорим, если через неделю его у меня не будет. Спрашивай». «Ты когда-нибудь имел дело с некромантами?» «Это не тот вопрос, Гарана. Не спрашивай о моих делах». Грей кивнул. Не стоило затягивать. Он зашел слишком издалека. «Я ищу некроманта, который 6 лет назад вступил в Орден Крови. Возможно, он до сих пор служит ему или работает в одиночестве». «Ну, это все? Из тебя клещами слова вытаскивать? Кому это нужно?» Грей продолжил не сразу. Оша своим видом натолкнул его на мысль. Такие люди, как он, не ищут справедливости. Им лишь бы взять свое. Если некромант убивал, чтобы практиковаться в магии, то почему его жертвами становились те, кого подозревали в преступлениях? Выходит, ниточка неверна? Или список гораздо больше? Эта полиция пока знала только о таких. Но если в уравнении нет некроманта, откуда взялась переменная в виде ожившей шлюхи? Нет. Все же не стоит выпускать из вида обоих. Ни Амада, ни Аманьосу. Тем более они учились вместе и могли быть связаны друг с другом. Надо снова прийти к Эйнару и поговорить с ним насчет Алета. А может, устроить им случайную встречу? Его зовут Алета Аманьоса. Парня осудили и отправили в Рицум. По официальным бумагам он умер во время обвала. Но я подозреваю, что некромант жив и находится в Алеонте. Ты ведь торгуешь магией, я знаю. И у тебя наверняка есть свои среди обоих орденов. Помоги найти некроманта. Грей потер колючую заросшую щеку. Побриться надо бы, а то с таким видом самого запишут в маньяке. Некроманты — народ пугливый. Возможно, я знаю кое-кого. Возможно, даже уже слышал эту фамилию, но надо проверить. Непростая задачка, конечно. Чего ты еще хочешь, Найдер? Мы же договорились. Давай так, Гарана. Я получаю разрешение, а потом говорю, где найти Аманьосу. Даже если он не в Алеонте, я достану тебе информацию, где он. Но некроманты — народ пугливый. И пока я ищу, я могу потерять свои контакты среди магов. Я хочу быть уверен, что это не зря, и твоя часть сделки будет выполнена. Сведения нужны мне срочно. Разве я давал повод сомневаться? Ты нет. Ваши птицы, да. Я уже не в том возрасте, чтобы рисковать. Поэтому сначала ты, дорогой Грей. Да ты же мой ровесник, фыркнул Коршун. Вот именно. Не пора ли нам взяться за ум? Ум вот это уже не для нас. Хватит бросаться в него с головой. Хочешь дружеский совет? Каждый должен заниматься своим делом. Если ты умеешь подковывать лошадь, куй подковы, но не пытайся стать первоклассным наездником. Хорошо, что в Алеонте есть люди, которые ради спокойствия горожан готовы пожертвовать здоровьем, близкими и самими собой. А хорошо ли это для тех людей? У вас есть второе отделение, чтобы заниматься магами. Не пытайся вкатить камень в гору. Тебе идти пешком, а у второго есть лебедки. Грей резко выпрямился, будто в спину вставили палку. Он уже однажды сделал ошибку. Да, и та стоила многого, но он должен был довести начатое дело. Оша подтолкнул к нему бокал с бренди. Грей помедлил несколько секунд, затем взял его и быстро сделал глоток. Такой знакомый сухой вкус с нотками ягод. Тогда, после того дела, настали долгие месяцы, когда бренди заменил ему кофе, чай и даже воду. Новое расследование остановило привычку. Однако воспоминания все равно жгли хуже каленого железа. И при каждом из них рука сама тянулась сжать бокал. Ну или хотя бы кофейную чашку. Все говорили, пора уже забыть. Они не понимали, а может, не понимал сам Грей. Всполохи огня постоянно стояли перед глазами. Он даже не мог посмотреть на себя без рубашки. Один взгляд на ожоги вызывал прежнюю боль. Но к черту это, тело усмирить можно. А вот память, которая постоянно подбрасывала видения людей, корчащихся от боли, его людей, не хотела затыкаться. Дело начиналось знакомо, с появления банды грабителей. Но они оказались не просто умелыми преступниками, а магами. Грей так не хотел оставлять дело и передавать его второму отделению, что занялся работой вместе с ним. Гордыня, его собственная гордыня и только, стала причиной смерти ребят из третьего. Неужели все повторялось? «К чему это? Ты ведь все сказал? Тогда мне пора. С разрешением, черт возьми, надо поторопиться». Инспектор поднялся, но когда он уже был у двери, Оша позвал. «Эй, Гарана!» Грей обернулся. Ты знаешь, кто вас сдал тогда?» Ноги вдруг онемели. «Сдал?» Он думал об этом. Конечно, думал. Операция была спланирована хорошо, им оставалось только прийти и взять магов. Но они знали о приходе полицейских и подготовились. Встреча закончилась бойней, превратившей дом в огненный ад. Вопрос, как преступники узнали правду, был таким естественным и сводящим с ума. Не оправившись до конца, Грей уже вернулся к делу. И пусть маги были пойманы, выгрызть у них нужное имя он так и не смог. «Ты знаешь?» «Имя нет, но поищи вокруг себя, вот мой совет». Грей шагнул к Найдеру с настойчивыми словами. «Расскажи, что знаешь. Я заплачу, только назови цену». «Считай это дружеской помощью, Гарана. Маги не раз переходили мне дорогу, поэтому я рассказал все тогда. Зачем воевать самому, если можно отправить полицию?» Найдер даже не скрывал ухмылки. «Я знаю, что если бы не ты, они бы уже весь город перевернули. Вернее, разрушили всю экономику. И знаю, скольких ты потерял там. Поэтому вот крошечный ответный жест. Ищи среди своих. Среди коршунов. Это все, что я смог узнать». «Почему ты раньше не сказал?» — выдавил Грей. «Искать среди своих». Он ведь сам знал, что это так, как бы разум не пытался уцепиться за другие догадки. Жалкие попытки сохранить в своей жизни еще хоть что-то. Стоило ли возвращаться к прошлому делу сейчас, когда буря в душе потихоньку начала укладываться? Первая мысль говорила, что да, конечно, да, виновный должен быть найден и наказан. Вторая — хватит трогать раны. Они только покрылись коркой. «Не забывай, кто ты, а кто я. Мы по разные стороны, даже если иногда нам приходится бежать в одном направлении». Грею казалось, что в одном направлении с ним уже никто не идет. Только навстречу друг другу, чтобы сойтись в битве. Но он промолчал. 6 лет назад. «Отец Гаста!» Алета поклонился. Директор школы посмотрел на него долгим пронзительным взглядом. Плечи были опущены, лицо осунулось, а под глазами появились мешки, словно он не спал всю ночь, а то и две. «Как вы себя чувствуете, отец Гаста?» — обеспокоенно спросил парень. «Ужасно, мальчик мой, ужасно», — выдавил Альварда. «Садись, нам нужно поговорить. Это касается Эйнара». Валета быстро прошел через кабинет и плюхнулся на стул, уставившись на директора. Тот тяжело вздохнул. «Не знаю, как об этом говорить. Мне стало известно, что Эйнар присоединился к Ордену Крови». Алета нахмурился недоверчивым прищуром. От других учеников он слышал разговоры об этом ордене, но зачем это Эйнару? Он был достаточно силен, не трогая запретную сторону магии. Все и так знали, что он станет следующим душой или телом. Прошло всего полгода, как он начал служить в церкви, но прихожане уже были готовы падать перед ним ниц. Город так быстро отдал ему свое сердце, и этого стоило ждать, ведь каждое его слово ловили, даже когда Эйнар был мальчишкой. Зачем ему еще больше силы, тем более запретной? Ответ от какого-то противного голосочка внутри пришел сам собой. Вот именно поэтому. Да нет, Эйнар не мог. Он был слишком хорош для этого. «Почему вы так решили?» — быстро спросил парень. «Я сам видел, как он выходил из школы. Он шел на кладбище. Я буду с тобой честен, Алета. Учитель Матис не уволился. Его убили. Орден Крови организовал ячейку прямо здесь, в школе. Точно в насмешку над тем, за что мы боремся. Эйнар стал одним из них и попытался возродить учителя Матиса». «Надо поговорить с ним. Наверняка произошла ошибка. Он не убийца. Я живу с ним в одной комнате. Мы вместе ходим в столовую, делаем уроки, бываем в городе. Я бы заметил. Ну, хоть что-то». Альвардо снова вздохнул и, сняв очки, устало потер глаза. «Алета, я говорю почти что о собственном сыне. Я воспитывал Эйнара 8 лет. Я знаю его не хуже тебя. Так мне казалось. Однако я видел сам. Ты же не думаешь, что я буду врать? Неужели Эйнар никогда не хотел остаться в одиночестве? И никогда не исчезал неожиданно?» Алета вздрогнул. «Да, Альвардо не было смысла врать. Но и он хорошо знал друга. Эйнар всем сердцем хотел служить церкви. Он верил в нее, верил в себя, верил в людей, и не было в этой вере места ничему темному. Сначала я должен поговорить с ним, отец Гаста. Я не ставлю под сомнение ваши слова, но свою дружбу я тоже не ставлю под сомнение. Я верю в Эйнара. Он бы не смог так. И если хоть в чем-то он ошибся, дайте ему шанс, я смогу его исправить». «Хорошо, Алета, я понимаю тебя. Понаблюдай за Эйнаром. После ухода учителя Матиса, неужели он не стал более нервным? Мне больно это говорить. Речь будто идет о моем сыне, но... я думал, в нем есть искра Эйна. Видимо, она есть только в тебе». Альвардо выразительно посмотрел на Алета, так что тот беспокойно дернулся на стуле. «Церковь должен возглавить человек с сильной волей. Ты способен на это, но у тебя нет права на ошибку. Ты можешь получить все и стать создателем нового мира, в котором лучшее место будет у тебя, у твоей матери, у твоей сестры. Вы заслуживаете этого. Я не говорил грифам об Эйнаре. Я считаю, что это должен сделать ты. Это шаг к твоему будущему». Сдать друга. Эйнар не мог так поступить. Альвардо не мог соврать.